Глава 33. Ева. «Ты не слышала, а я знал, что у Руслана есть невеста», — решил помочь боссу Рамиль. Но Рус попросил не трепать языком, мол, хватит нашей семье потрясения в виде моей невесты, а тут простая девушка, — пожал плечами Рамиль. «Знаешь, ни к чему упоминать про статус», — оборвал Руслан, нахмурившись. «Я способен обеспечить семью всем необходимым. Это главное». «Вот-вот, состоятельные мужчины — желанная мишель для золушек», — вставила свои 5 копеек тетушка Альфия. Повисло неловкое молчание. «Возможно, вы были увлечены сладостями Альфия Апа и пропустили ту часть истории, где мы рассказывали, что именно по этой причине был конфликт. Ведь Руслан предстал передо мной в образе простого парня, и я не подозревала, что он утаил от меня часть правды. Иначе говоря, мы уже прошли проверку на прочность», — подвела я итог. Кто-то из родственников поддакнул. Напряжение спало, Алмазов посмотрел на меня сияющим взглядом. Я даже зарделась от смущения. Наверное, со стороны мы действительно выглядели как влюбленная парочка. Даже Мурат Сабитович уже не зыркал на меня, как на врага народа, из-под кустистых бровей. Только многозначительно помалкивал и изредка поглядывал в мою сторону. Задумчиво. Задумчиво — это уже хорошо. Не пренебрежительно и не враждебно. К примеру, на потуге Ильяса сыграть в гольф дед смотрел с нескрываемым пренебрежением и что-то бормотал себе под нос. Мне кажется, он ругал на разный лад новомодные увлечения собственных внуков, ведь ни один из них не желал жить по татарским традициям. Ильяс, Руслан и даже Рамиль вели себя как жители светских стран, мужчины 21 века. На самом деле, мне казалось, что Мурат Сабитович не был таким ортодоксом, каким хотел показаться. Он не переспрашивал и не уточнял, когда звучали новомодные словечки, не брюзжал по пустякам. В общем, насколько я поняла, дед Руслана был еще активным и сообразительным стариком, но при посторонних предпочитал надевать маску вредного старикана, чтобы отводить недостойных, по его мнению, людей от семьи Алмазовых. Мурат Сабитович говорил мало, но веско. К его словам прислушивались, его малейшие прихоти кидались исполнять незамедлительно и едва ли не дрались за право первыми подлить деду чая в пиалу. Что на этот счет думал сам дед, оставалось загадкой, но я не пыталась привлечь лишнее внимание к своей персоне, переняла поведение босса. Уж он-то не стелился ковром у ног деда, хотя, несомненно, любил и уважал его. Когда Мурат Сабитович поднялся из кресла, опёршись на трость, по лицу Руслана пробежала тень. «Что-то случилось?» — шепотом поинтересовалась я. «Дед сдал», — вздохнул Алмазов. «У него кости больные, но раньше он обходился без трости». «Сколько ему лет?» «Скоро будет 75», — вполголоса ответил Руслан. «И если дед при всех не стесняется пользоваться тростью, значит, дело серьезнее, чем мы думали». «Может, ему помочь?» — спросила я. Дед оскорбится. «Но не лезь», — осадил меня босс. От поля для гольфа до дома было приличное расстояние. Я наблюдала за тем, как Мурат Сабитович медленно, но с достоинством передвигает ноги по направлению к дому. Моя бабушка, царство ей небесное, тоже до самой глубокой старости не сидела на месте и возилась в огороде, даже когда почти ослепла. Она не любила, когда над ней демонстративно охали и вздыхали, но если мы с мамой помогали незаметно, она никогда не отказывалась. Мурат Сабитович почти поравнялся с нами. Правая рука была заложена за спину, левой рукой дед опирался на трость. Дед сделал движение рукой, словно хотел поправить тюбетейку, но она слетела у него с головы. Я тотчас же подскочила и подняла головной убор. Мурат Сабитович недовольно зыркнул на меня. Кажется, он готов был отослать меня на край земли. К тому же собравшиеся родственники прожигали мою спину взглядами. Но я вскочила с места не для того, чтобы польстить вредному старику или втереться к нему в доверие. Я водрузила тюбетейку на голову старика и покачнулась на месте. «Кажется, я слишком резко встала, голова закружилась», — пробормотала я, жалобно позвав. «Руслан!» Алмазов в то же мгновение оказался рядом. Он был обеспокоен не на шутку, мне стало совестно немного. Наверное, он подумал, что мне стало плохо из-за беременности. «Ева, Тебе плохо? Голова кружится немного. Нашел невесту, фыркнул дед. Одевать одеваешь, а кормить кто будет? Она же ничего не ест, вот и валится с ног. Ай да, Китек, отдохнуть тебе надо. В тот же момент дед вцепился в мой локоть. Моя маленькая хитрость удалась. Со стороны смотрелось так, будто дед поддерживал меня с одной стороны, а Руслан с другой. На деле же Мурат Сабитович крепко держался за меня сам. Всю дорогу до дома дед молчал, как комсомолец на допросе у фашистов. Только когда мы отвели его в зал и помогли усесться на диван, он вздохнул постарчески. Мурат Сабитович опустился на диван с видимым облегчением и похлопал себя по коленям. «Ты как, бабай?» «Яхши, Руслан, яхши!» — прокряхтел дед, стукнув тростью. «У тебя, судя по всему, тоже. Невесту себе нашел, только ест мало, в обмороки падает». В обморок я, конечно, не падала и падать не собиралась, но возражать деду не стала. Старики любят преувеличивать. «Не беременна, случайно?» — огорошил дед Руслана вопросом и пытливо взглянул в глаза. Я незаметно для себя вонзила ногти в ладонь. Под таким пронзительным взглядом было сложно соврать. Вдруг Руслан все-таки скажет, что я беременна. Ведь Илья схвастался тем, что у него жена должна родить второго, говорил о необходимости расширения и разглагольствовал о своих бизнес-идеях, в то время как Алмазов выглядел довольно скромно на его фоне. Скажет или нет? «Нет, Ева не беременна, тебе показалось». Солгал босс и глазом не моргнув. Испытание обедом мы выдержали с честью. Я даже сумела найти общий язык с Розой, женой Ильяса. Но вечером нас ожидал неприятный сюрприз, подстроенный родственниками Руслана. Вся семья собралась за круглым столом. Ничего не предвещало беды. Ильяс расточал благодушие, на время усыпив нашу бдительность, но потом нанес сокрушительный удар. Я была увлечена беседой и даже не сразу заметила, как хозяин дома встал из-за стола. Но потом в отдалении послышался громкий голос Ильяса. «Проходи, Альбина, сегодня у нас спонтанная семейная встреча. Будь моей гостьей». «Спасибо, Ильяс, не ожидала, что придется задержаться», ответила гостья высоким мелодичным голосом. «Но с удовольствием составлю компанию, но и про наши проекты забывать не стоит». Услышав голос девушки, Алмазов напрягся, едва заметно придав в следующее же мгновение своему лицу отстраненное выражение. Но я заподозрила неладное. «Нет-нет, что ты. Я буду рад показать жене плод нашего совместного труда. Уверен, ей понравится проект детской комнаты». Меньше чем через минуту в просторную гостиную вошла высокая стройная девушка, смуглокожая, темноволосая, с большими карими глазами. Роскошное платье превосходно сидело на ее фигуре, низкое декольте демонстрировало упругую грудь. Все собравшиеся в гостиной замерли, глядя на Альбину. Даже сын Ильяса притих. Немая сцена. Слишком много всего читалось в воцарившемся молчании. Почти в полной тишине Ильяс отодвинул стул для Альбины. «Всем добрый вечер!» — пропела Альбина, расправляя салфетку на коленях. Потом обвела собравшихся взглядом и послала ослепительную улыбку моему боссу. «Привет, Руслан!» Алмазов не сводил напряженного взгляда с Альбины. Она скользнула по мне взглядом и вновь остановила его на боссе, изогнув губы в ироничной усмешке. Что бы ни происходило в прошлом между Русланом и Альбиной, но там явно было жарко. У меня возникло ощущение подвоха вселенского размера. Судя по напряжению, витавшему в воздухе, все знали, в чем дело. Все, кроме меня.